Вегетарианство, каприз и чепуха. Маленькая мадам просто стремится произвести впечатление. Вот так выразилась Элеонор Гарви, стоя над плитой и тыкая вилкой в корчащийся бекон. Она приехала в субботу собственными силами на своем кабриолете «Мерседес». Сегодня на ней были грубые белые шорты и майка из «Аэртекса». Волосы Элеонор красила и обычно носила убранными под широкую эластичную ленту, такую тугую, что видно было, как тянется кожа на висках и возле уголков глаз. Ей все говорили, что она не выглядит на 70 лет. И в ее манере держаться видна была некая похвальба этим. И все же точнее было бы сказать, что именно 70 лет украшают ее. Всю жизнь Элеонор шла к этому пику уверенности в себе, пику веры в неопровержимость своего мнения. Доминик, который поставил себе целью опровергнуть ее мнение хоть раз, считал, что она вполне подошла бы на роль основательницы и активистки Женской лиги здоровья и красоты. В скобочках «сектор здоровья». «Это ее принципиальная позиция», — спокойно сказал Доминик, входя через заднюю дверь, мокрый и блестящий, с прилипшей ко лбу челкой. «А принципы надо уважать». В качестве ответа Элеонор лишь цыкнула. Подобным же образом она отгоняла кошек и собак, если они по глупости своей смели подойти к ней слишком близко. «Все-таки это так неудобно», — вставила Джеральдин, терзавшая тупым ножом деревенский хлеб. «Отдельно готовить для человека с особыми запросами». С момента прибытия матери Джеральдин потеряла контроль над кухней, и ей оставалось лишь проявлять свое недовольство раздраженными нотками в голосе. Она утерла лоб внешней стороной вялого запястья. «Но никто не просит тебя готовить что-либо отдельно», — напомнил ей Доминик. «Она же сказала, что будет есть овощи, ну и там картошку, рис и все остальное. И тебе не надо ни о чем больше думать. Она достаточно взрослая, чтобы позаботиться о собственном питании. Она выживет. И приедет домой тощая, как вешалка. А потом Элли обвинит меня в том, что я уморила голодом ее бестолковую дочь. Нет, как вам это понравится?» — негодовала Джеральдин, предвидя вопиющую несправедливость. «Это несправедливо. За 2 недели она не исхудает. И потом она ведь сама решает, что есть и что не есть. Так ведь?» «Доминик, я уверена, что ты защищаешь ее, только чтобы разозлить меня. А сейчас пойди оденься. Я не разрешу тебе сесть за стол полуголым. Тогда брось мне вон ту футболку. Вон она. Висит на стуле. Ага, эту. По крайней мере, яйцо она съест. Одно свежее яйцо с фермы», категорично заявила Элеонор и разбила яйцо на сковородку. «Нет», — возразил Доминик столь же категорично. «Она же ясно сказала, никаких яиц». «Тогда придется тебе съесть 2», — фыркнула Элеонор. «Ведь ты мальчик, и ты растешь». «Нет, мне только 1 яйцо». «Здравствуйте», — кротко поприветствовала всех Джуин, заглядывая в дверь. «А где Мафи?» Доминик мотнул головой в сторону, указывая на дверь в судомойню. «Он там сохнет. Он, давайте просто скажем, что пахнет он не как розовый сад. Сейчас, наверное, даже боги морщат носы на небесах». «Мой славный мальчик», — сказала Джуин с обожанием в голосе и прошла в кухню. «Да? Он ужасно воняет. Почему ты назвала его Маффи?» «Вообще-то он Маффин». Джуин отодвинула стул и уселась рядом с Домиником, чопорно положив руки на колени. Не то чтобы она сама выбрала для себя это место. Кто бы по собственной инициативе стал приближаться к этому распутному дьяволу. Однако за то короткое время, что Джуин провела здесь, каким-то образом это место стало ее. Очевидно, это был результат работы загадочного механизма под названием «семья». Джеральдин и Люси помещались напротив, а Элеонор занимала место во главе стола, которое иначе принадлежало бы Джону. А полное имя — Ослик Маффин. Примечание. Популярный персонаж английского кукольного театра, созданный Энн Хогарт и Джоном Баслом в середине XX века. Конец примечания. «Я как раз говорила...» Элеонор повернулась от плиты к Джуин и угрожающе подняла ложку. «Что ты не откажешься от яйца?» «Нет, большое спасибо. Я поем хлеба с мармеладом». «Тссс! А где же моя ленивица-внучка?» «Она уже идет». «Тогда мы начнем без нее. И если ничего не останется, то пусть винит в этом только себя». «Хотя ей не повредит поголодать до обеда. Она толстеет на глазах. Боюсь, больше мы не можем успокаивать себя, говоря, что это детская пухлость». «Она вот-вот спустится», — пообещала Джуин и добавила в защиту Люси. «Не следует заострять внимание на ее весе. От этого у нее могут появиться комплексы. А именно так возникают пищевые расстройства». «Давайте я помогу. Может, надо разлить чай? Кто хочет чаю?» Элеонор Гарви раздавала тарелки с жареными яйцами, помидорами и беконом. Вот от помидоров Джуин не отказалась бы. Вместо того, чтобы сразу передать тарелку Доминику, она на секунду задержала ее в руках, с легкой завистью принюхалась к ее содержимому и только потом отдала Доминику его порцию. Джуин предположила, что помидоры подавались лишь как часть всего завтрака, с нагрузкой в виде бекона и яиц. Или ты соглашался на все, или не получал ничего. «Полагаю», — произнесла Элеонор довольно провокационным тоном, садясь и беря в руки столовый прибор, «что Доминик ждет не дождется, когда у него появится его собственная машина». «Боюсь, мне надо запастись терпением», — равнодушно ответил Доминик. «Поскольку купить ее я не могу». «Не хочешь съесть мои помидоры, Джуин? Я их не очень люблю». «Может, ты ожидаешь, что дедушка подарит тебе машину?» Элеонор пыталась говорить шутливым тоном, но блеск в ее глазах нельзя было назвать веселым огоньком. «Честно говоря, я об этом не задумывался». «Вот и хорошо, потому что мы не мешки с деньгами». Современная молодежь считает, что все, что они не захотят, должно подаваться им на блюдечке и немедленно. Так ведь? Мгновенное удовлетворение желаний. Так это называется. «Да нет, я могу подождать, если у меня нет другого выбора», заверил ее Доминик и ухмыльнулся Джуин. Джуин же явно вздрогнула, почувствовав, как под прикрытием льняной скатерти его пальцы скользнули по ее голому бедру. «Признаться, я рада это слышать. Усердно трудись, и таким образом ты получишь все, что захочешь. Насколько мне известно, ты мечтаешь стать журналистом, как твой дядя?» «Нет», — кратко ответил Доминик. «Меня больше интересуют компьютерные науки». «Дэвид говорил, что у него есть ноутбук. Передай, пожалуйста, перец. А вы, юная леди, что вы собираетесь делать по окончании школы?» Джуин решила, что лучше бы ее звали дрянной сплетницей или хитрой жабой, чем юной леди. Она на миг закрыла глаза. Ей представилось кишащее жизнью море. «Я буду морским биологом», — ответила она язвительно, отложив на время свои более филантропические устремления, и запила ложь большим глотком чая. «Боже мой!» — противно засмеялась Элеонор и приподняла выщипанную бровь. «Морская биология — не лучшее занятие для девушек», — сообщила она. «Как Рэйчел Карсон», — пришел на помощь Джуин Доминик. «Как кто?» — не поняла Элеонор. «Рэйчел Карсон. Она была гидробиологом в Мэриленде, одна из основательниц движения за охрану окружающей среды. Она изучала то, как пестициды оказываются в наших реках и океанах. Это благодаря ей в Соединенных Штатах запретили использование ДУСТа». «Ой, ну хватит!» Элеонора раздраженно проткнула яйцо на своей тарелке, чтобы вытек желток. «Я думала, что мы собрались здесь, чтобы спокойно позавтракать, а не играть в знатоков». «Но вопросы экологии действительно очень актуальны, бабушка. Будущее всей планеты находится в наших руках». «Тссс! Эта планета существовала много лет до того, как ты родился, мой мальчик. Примерно 4,5 миллиона лет. И можешь не волноваться. Она просуществует еще столько же, и после того, как тебя не станет». «Говорят, что все началось с большого взрыва». «Трахнула так трахнула, да, Джуин?» Элеонор поджала губы и нахмурила брови, сигнализируя своей дочери: «Не реагируй на это, не давай им возможности развить тему. Нельзя потакать этому третьесортному юмору». «О, Господи!» — только и вымолвила расстроенная Джеральдин. Джуин и Доминик лежали на берегу, бок о бок, как пара малышей, опираясь на локти ногами к морю. На Джуин было надето крохотное черное бикини. Доминик спросил лениво, но учтиво: «Полагаю, на минет не стоит рассчитывать?» Джуин ответила: «Ты полагаешь совершенно верно». «Я просто спросил». Он откатился от нее и лег на спину, раскинув руки. «Разве нельзя спросить?» «Спросить можно. Только можно схлопотать за это пощечину». «Только не надо меня воспитывать, Джуин». «А я и не воспитываю», — сказала Джуин. Это было правдой. Менее всего она хотела воспитывать кого бы то ни было. Чтобы сменить тему разговора, она громко и отчетливо произнесла: «Я не ожидала от тебя таких познаний». «Каких?» «Про ту женщину. Руфь Карсон, кажется». «Рэйчел Карсон». «Я случайно вспомнил». С непритворной скромностью отказался от похвалы Доминик. «Это называется интуитивная прозорливость. Или как-то еще разнообразная случайная информация скапливается в голове, а потом при случае всплывает в памяти». «Вовремя она всплыла. Заставила твою бабушку замолчать». «Это ненадолго. Тхи!» — мощно чихнул Доминик. Щекотка в носу появилась уже некоторое время назад. И вот, наконец, заявила о себе в полный голос. «Будь здоров!» «Как положено», — сказала Джуин. «Ты знаешь, мне она не очень нравится». «Нравится? Она и не собирается никому нравиться. Не для этого она послана на эту землю. Она послана нам как испытание. А насчет того, что бабушка замолчала, не думай, что она так и будет молчать. С ней всегда надо быть настороже. Не уступай ей ни дюйма. Вот тебе мой совет. У тебя случайно нет салфетки?» «Нет». «Ладно, обойдусь». Сморщив нос, Доминик сделал несколько осторожных вдохов и выдохов и снова улегся рядом с Джуин, опираясь на локти. Спустя минуту-другую он спросил с нехарактерной для себя горечью в голосе, то ли задирая Джуин, то ли распаляя себя: «Скажи, а вот если бы на моем месте был мой ненаглядный кузен, ты бы не отвергла его, так ведь? Ты бы прыгнула на него, скажи он хоть слово, да?» «Кто?» — сердито спросила Джуин, зарывая пальцы в песок, чтобы не вцепиться в Доминика, не стукнуть его, что есть силы, кулаком по спине. «Как кто?» «Разумеется, высокочтимый Алекс Гарви. Насколько мне известно, ты к нему весьма неравнодушна». «Насколько тебе известно? Вот как? И откуда именно у тебя эта информация?» «От моей матери, которая, в свою очередь, услышала это от твоей матери. А точнее, я случайно подслушал». «Она не могла такое сказать», — запротестовала Джуин. Она зажмурилась, чувствуя, что проваливается в черную пустоту. «Это невозможно. А если и сказала, то соврала». «Ей-то откуда знать? Никто в здравом уме не стал бы делиться секретами с моей матерью». «Значит, ничего такого ты к нему не испытываешь?» «К Алексу?» — презрительным фырканьем Джуин отмела это предположение. «И мысли такой не было». «Вообще-то он ничего. По крайней мере, у него есть манеры». «И еще у него есть Наоми Маркхэм». «Да...» Устало согласилась Джуин и опустила голову на песок. Ее тоска, ее разочарование снова вернулись к ней. Ее сердце разрывалось от боли. «Ну так объясни мне, что в нем есть, чего нет во мне, кроме манер, само собой». «Даже не знаю, с чего начать. Внутри, знаешь ли, я классный парень. Поверю тебе на слово». «А Алекс, — думала Джуин, — никогда не дерзит и не грубит. Он не бахвалится почем зря. Он красивый, веселый, чуткий и сильный. Когда я смотрю в его глаза, я забываю обо всем на свете. Как я могла поверить, что разлюбила его? Нет, наверное, я умру от любви к нему». «Конечно, нельзя забывать, что в тот момент твоя мать была несколько навеселе. Во всяком случае, так мне показалось». Доминик почувствовал, что Джуин расстроилась и испугался, что зашел слишком далеко. Поэтому он, отложив на время интересующую его тему, попытался исправить ситуацию. «Разве она когда-нибудь бывает не навеселе?» «Значит, все это были просто пьяные разговоры?» «Вот именно, пьяные разговоры. Кстати, видела бы ты моего старика на прошлой неделе. Как же он наклюкался!» Доминик рассмеялся вслух, вспомнив отца. «Кто? Джон?» — тупо переспросила Джуин. «Джон напился? Я тебе не верю». «Ни слова неправды. Он вернулся домой пьяный в стельку и танцевал в лунном свете с гирляндой свиных сарделек на шее. Я его даже стал немного уважать за это. Но мама, мягко говоря, была не очень довольна тем выступлением. Она сказала, что никогда этого не забудет». «Доминик?» «Что, старушка? Вот скажи». В конце концов, Доминик тоже был парнем, мужчиной, хотя и совершенно иного склада, чем Алекс Гарви. «Может, он сможет объяснить ей необъяснимое? Что ты думаешь о Наоми Маркхэм?» «О ком? О Наоми? Я бы не выкинул ее из постели. Это точно. Вот и все, что он сказал в своей обычной несерьезной манере. То есть она, конечно, лакомый. Смотрите-ка, кто идет. Это же наша Люси Гусыня». «Слушай, Джуин Шарп, сделай мне одолжение. Покажи свой злобный характер, разозлись-ка на меня, а то моя репутация задиры под угрозой». Бесчисленные чашечки черного кофе, которые он опустошал одну за другой, и сэндвичи, изящные треугольники огурца и копченого лосося, исчезавшие незаметно для него самого, не успокоили ни его мозг, ни его желудок. Он сидел в зале ожидания бизнес-класса и ждал, ждал, ждал, широко зевая, садясь то так, то этак, вытягивая длинные ноги, обуреваемые мыслями, приятными и не очень. От недостатка сна мысли немного путались. Ему было жаль, но не слишком. Кристин. Вчера вечером на ее губах играла лучезарная улыбка. Со всеми присутствующими она была остроумна и весела. Ее смех струился то в одном конце зала, то в другом. Никогда она не выглядела такой красивой, такой полной жизни. А потом всю ночь она плакала в ванной, изливала свое горе, сморкалась в бумажные салфетки, а под утро разразилась горькими обвинениями и даже несколько раз ударила его. Он до сих пор был слегка пьян от шампанского и лести, что сопровождали его грандиозную отвальную. Но похмелье было вызвано не столько этими конкретными излишествами, сколько ноющими ребрами и притупленными чувствами. Он еле поднялся сегодня в 8 утра. Менее чем через 4 часа он должен будет приземлиться в Лондоне. Там ранний вечер будет казаться полуднем. Странная эта штука — время. По всему земному шару народы восторженно наблюдали за рассветами и закатами. Но Дэвид Гарви знал. Земля — это кривобокая планета, которая, как сумасшедшая, выписывала пируэты вокруг безразличной желтой карликовой звезды. Солнце не встает и не садится, а рассвет и закат — всего лишь выдумка, призванная утешить человечество, навечно порабощенное суточным циклом. Начиная с одноклеточных организмов, все живое танцевало под дудку солнца. Безмозглая протоплазма скручивается на свету в спирали. Тараканы начинают свою деятельность с наступлением темноты. При солнечном затмении сбитые с толку птицы падают с потемневшего неба. А самое смешное в этом-то, что солнцу на все это наплевать. В каком-то смысле солнце было похоже на него самого, так как вокруг Дэвида Гарви тоже скручивалось в спирали, суетилась, низвергалась форма жизни, известная под названием «женщина» в кавычках. Ему нравилось то, что теперь человек сам мог выбирать себе время суток. Например, получить ночь или день в любой момент, или посетить их, как ресторан, за определенную плату. Но вот как бороться с нарушением биоритмов, вызванных перелетом нескольких часовых поясов, Дэвид не знал. Вот и сейчас он с унынием готовился к несогласованности сигналов природы и биологических часов, к бессоннице ночью и сонливости днем, к плохим снам и чувству усталости, к дурному настроению и потере аппетита, ко всему тому, что неизменно сопровождало перелет на восток и что предстояло ему пережить в ближайшие несколько дней. А еще, только это секрет, он страшно трусил. Но это ничего, страх составлял половину удовольствия от полета. Итак, с замирающим сердцем он ждал, когда его с шумом и грохотом вознесут в небо. Дэвид всегда настаивал на Конкорде, таком быстром, таком престижном, потому что он считал, что работодателей нужно заставлять платить. Последний раз, когда он летел на Конкорде, на заднем ряду сидели только он и скучающая брюнетка с телом гермафродита и сладострастной верхней губой, дочь миллионера. Они накрылись одеялом, и он заставил ее кончить со скоростью, вдвое превышающей скорость звука. Но взлет был даже лучше, чем секс. Огромная серебряная птица несется по взлетной полосе, ревут моторы, и вот, внезапно оторвавшись от земли, самолет взмывает в небо. Дэвид не знал ничего более захватывающего. Пока самолет набирал высоту, он чувствовал себя прекрасно. Проблемы, ужасные проблемы, могут возникнуть при снижении и посадке. Его мысли обратились к более приятной теме, к его обители в Ноттинг-Хилле. Это была элегантная, заставленная книгами квартира на первом этаже высокого белого дома, который самовлюбленно смотрел, как в зеркало, на свою точную копию на другой стороне площади. Дэвид испытывал глубокую уверенность в том, что именно в этой квартире, за письменным столом у окна, тихими воскресными днями, он будет, наконец, писать свой роман. Несколько дней акклиматизации, недели или около того, в Италии, в компании с этой ведьмой, Хендерсон, Дэвид называл ее так по-дружески, он был достаточно высокого мнения о глупой корове и другими горгульями из газетного мира. Все большие шишки на Флит-стрит, и он почувствует себя новым человеком. Или, поскольку от себя не убежишь, захочет новую женщину. В самолете, где опытные стюардессы с глубоко въевшимися улыбками усадили его на место, Дэвид, желая развлечься, вынул из кармана письмо сестры. Джеральдин ждала встречи с ним. Она считала часы, и Джон тоже. И дети Люси и Доминик были вне себя от восторга. В сентябре он обязательно должен провести у них уикенд. А пока она хотела бы предупредить его о кислородном голодании. Это опасное состояние угрожает любителям выпить, когда они предаются своей страсти в воздухе. Гипоксия средней степени тяжести напоминает интоксикацию, характеризуется эйфорией, ослаблением умственных способностей и нарушением координации. Потом губы, ногти и мочки ушей синеют, и тогда необходимо воспользоваться кислородной подушкой.